Человечество существует 200 тысяч лет примерно. Письменность у человечества появилась 5500 лет назад. А современная психология как наука появилась 100 лет назад. Из чего мы делаем вывод, что все остальные, кроме этих 100 лет, тысячи лет существования человечества, люди эволюционировали, росли, размножались и воспитывали свое потомство. Поколение за поколением. И таких поколений было тысячи. Не сотни, тысячи поколений было взращено человечеством без науки психологии. Сама наука психология существует последние 100 лет. Выводы по этой науке были сделаны последние 50 лет. И на основе этих выводов мы только сейчас начинаем пытаться переделать свое воспитание, которое раньше преемственно передавалось от поколения к поколению. То есть, еще раз подведя итоги, да, были сделаны некоторые корректировки, исходя из анализа, который провели мы в последние 100 лет, но результаты этих корректировок мы узнаем только на результатах тех поколений, которые мы воспитываем в новых трендах, и их еще нет. Я, однако, могу вам сказать точно, что Соединенные Штаты Америки поперек планеты всей идут в развитие либерализации общества, свобод. Там очень много научных исследований, особенно в области психологии, тоже было проведено. И поэтому там были и первые опыты с новыми воспитаниями, с новыми веяниями. И вот это безусловное принятие и воспитание детей вне рамок, в свободе, уже этот эксперимент был сделан, и он уже показал свои результаты. Есть уже поколение, воспитанное раньше, на безусловном свободном воспитании, где детей ни в чем не сдерживали, все им позволяли, разрешали полные свободы. И этот эксперимент уже показал и плюсы, и большие минусы. К чему я? К тому, что мы сегодня идем в тренде. Сегодня со всех гаджетов нам трубят о том, что они нашли психологи, психотерапевты. Кстати, это не педагоги, в основном это говорят именно психологи, что они нашли универсальное средство о том, как принимать детей, как их воспитывать. Это неправда. 100 лет назад появились люди, назвавшие себя психологами, психотерапевтами, начавшими углублять эту науку, исследования проводить, делать выводы. И к ним пошли люди, и на кушетках у них оказались люди, у которых были вопросы и проблемы по поводу этой жизни, по поводу реальности их собственной, и им что-то не нравилось. То есть, проще говоря, на кушетку к психологам попали люди, у которых не было гармонии с этой жизнью, у которых были проблемы. Естественно, что когда начали разбираться, как все начиналось, как все развивалось и как все привело этих людей к этим проблемам, естественно, там были задействованы их родители, их детство, истоки. И в этих истоках был собран анамнез, что же там в этих истоках делалось. И вот все, что делалось в этих истоках, было приравнено к вещам, которые не надо теперь делать. Все, что не делалось раньше, теперь практически под запретом, потому что некоторым людям на кушетке это принесло горе, беду, травмы, как сейчас это называется. А теперь давайте подумаем, а кто не пришел к психотерапевтам? Были ли люди, которые год за годом, век за веком проживали свою жизнь как-то иначе, чем те, которые приходили жаловаться, чем те, у которых боль их превышала их радость в этой жизни? Я сейчас не говорю про оптимистов и пессимистов. Я говорю про людей, которые даже проходя через терни, проходя через препятствия, оказывались все равно в позитиве, в выигрыше, в какой-то стабильности положительной, в положительной динамике. Эти люди не шли к психотерапевтам, им незачем было, им не надо было, соответственно, с них анамнез не собирали. И теперь психологи говорят, это все, что мы сейчас насобирали, делать нельзя. Они это говорят и по отношению к детям, которые чувствительны к любому влиянию, ранимые, чуткие, слабые, скажем так, с нестабильной нервной системой, у которым нужна поддержка. И таких не такой уж огромный процент среди нас, а максимум 1/4, а то и меньше. Остальные все нуждаются в других инструментах, а мы же сейчас пошли в сторону запретить все, что кого-либо когда-либо ранило. И тем самым те остальные 3/4 детей, которые нуждаются совершенно в других инструментах, получили полный расслабон, полную легализацию всех их проявлений, потому что у родителей забраны все инструменты, которые выявили психологи, касающиеся агрессии, касающиеся жесткости, касающиеся какого-либо причинения дискомфорта детям. И я сейчас не топлюсь за то, что детей надо бить, наказывать, унижать, оскорблять, эксплуатировать и все, что вот сегодня, неужели вы такое хотите делать? Нет, но есть среди этих методов, если их правильно достать из наших тысячелетних опытов, проведенных над разными поколениями, и посмотреть, какие инструменты действительно зачем применялись, вы обнаружите, что не просто так эти инструменты проходили проверку временем и поколениями. Не просто так они были, дошли до наших дней, даже когда у нас не у всех была письменность еще. Значит, они имели какой-то смысл. И, возможно, сегодняшнее поколение, которое начало ориентироваться на современную, 100-летнюю всего лишь психологию, чего-то еще не видит или не понимает. И я даже вам расскажу, что. Отсутствие дееспособности у ребенка оправдано. Дети маленькие, глупы. На фоне того, что могут сделать или не делают дети, мы, взрослые, иногда просто ужасаемся от того, насколько у детей сырое восприятие этого мира. Они суют гвоздики в розетки, они отрезают волосы себе, они делают, глотают предметы, они делают татуировки на лоб, они занимаются сексом друг с другом, находясь в родственных отношениях в 12-13-летнем возрасте. Ребят, все это у каждой в семье, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, где дети показывают, насколько сырыми рождаются дети, насколько они могут удивлять. Дееспособность родительская появляется, когда ты способен подумать за себя и за своего ребенка. И не просто подумать, но и вырулить. Поэтому нельзя посадить ребенка за руль, поэтому нельзя с ребенком спрашивать у него согласие на операцию или несогласие, потому что он не пойдет добровольно рвать зуб, он не пойдет лечить зубы, он не пойдет прививки себе делать, он многие вещи просто категорически нет, и все это идет через принуждение, через какую-то настойчивость, через разные виды манипуляций с детьми. И если сейчас мы у родителей заберем все, чем они раньше на протяжении сотен и тысяч лет воздействовали на детей, мы сейчас получим поколения, которые распущены, и дети, которым нужны были рамки, они окажутся в таких характерах, в таких паттернах поведения, от которых им будет больно, и будет больно их близким, и будет больно их будущему в этом социуме. И сейчас эта тенденция нарастает. Давайте задумаемся сейчас, что же делать в этих условиях, как нам воспитывать детей в современных реалиях, зная то, что мы знаем, но применяя именно к себе точечно.